Глава 6. Рид Снуво стоял в начале спуска с видом футбольного вратаря. Алиса прикинула, сможет ли проскользнуть у него под рукой или между ног, но решила не рисковать. Дорожка узкая, а падать высоко, если что. Ладно, к этому она уже привыкла. Он сам не особо общительный. Да и, наверное, ему положено заблудших оркестрантов по подворотням отлавливать. Вон какой угрюмый. Муданжец молча пропустил Алису вперед, сам посторонившись к краю. Алиса бы предпочла не проходить между ним и стеной, но спорить об этом было бы еще напряжнее, так что она постаралась шмыгнуть поскорее. До развилки они так и дошли в молчании, и Алиса начала чувствовать себя нашкодившей школьницей в ожидании наказания. «Я провожу вас до гостиницы», — сообщила наказание холодным тоном. «Так я еще не добежала», — воспротивилась Алиса. «Мне еще 40 минут надо, а до поезда 1,5 часа». Рид снова страдальчески вздохнул. «Послушайте, Алиса, я понимаю, что на Земле это, наверное, в порядке вещей. Но у нас девушки не бегают по ночам по обледеневшим горным тропинкам». «Да где обледеневшим?» — нахмурилась Алиса. «Не было же скользко. Тут покрытие везде такое, как резиновый коврик с ворсом». «Там, где город кончается», — будто услышав ее мысли, парировал Рид Снуво. «Ну ладно», — пожала плечами Алиса. «Побегаю по городу. Просто тут в городах каждый встречный докапывается, куда я бегу или от кого. Какое им дело?» «Я вам говорю, у нас это не принято». «И что, теперь сдохнуть от гиподинамии?» — огрызнулась Алиса. «Поставили бы тогда беговую дорожку в гостинице. А так там спортзала нет, я спрашивала. И в поезде нет». Рид снова поднял лицо к небу, так что его профиль подсветили звезды. «Нет, наверное, все-таки уличные фонари». «Вам на Муданге осталось провести 4 суток. Вы не можете до дома с этим потерпеть?» Алиса поджала губы. Ей вовсе не нужно было напоминание, сколько времени осталось до отбытия и конца ее уникального тура. Через неделю она уже будет дома, папа вернется с Тигрена, и все пойдет по-старому. И этот паразитический Рид Снуво сейчас в наглую крадет ее время. «Это запрещено законом?» — уточнила она на всякий случай. «Конечно, 15 суток за хулиганство отложили по возвращении домой, но в мударскую тюрьму ей от чего-то не хотелось, да и вообще наверняка штраф выпишут, и все». «Что, бегать?» «Нет», — растерялся Рид Снуво. Алиса кивнула. В таком случае ее ничто не останавливало. Быстро оглядевшись, она выбрала неширокий пустой проулок и стартанула с места. За угловым домом чуть не захлебнулась лаем собака, но Алиса уже побегала по муданжским городам и знала, что собаки тут сидят на цепях, так что бояться нечего. «Алиса!» — заорал сзади Рид Снуво. «Куда вы? Вы вообще меня слышали?» Алиса нащупала в кармане наушники и вставила их в уши, не сбавляя темпа. Голос у Рид Снуво был неприятно расстроенный, и она не хотела его больше слышать. Шаг за шагом по пустой дорожке, слегка припорошенной снежком, и вот уже можно любоваться смешными скругленными домиками и мелькающими в окнах пестрыми силуэтами хозяев. Внезапно на краю поля зрения что-то задвигалось. Алиса отодвинула пальцем капюшон и глянула в бок. Рид Снуво бежал рядом. Видок у него был тот еще: шикарная дубленка с выжженными узорами и роскошным меховым воротником, пижонские высокие сапоги в тон с декоративными цепочками и сияющими пряжками. Распущенные черные волосы, крылом улегшиеся на воротник. Самое то, в общем, для спортивной пробежки. Алисе даже стало его немножко жалко. Взмокнет ведь и простудится. Она почти сказала ему об этом, но тут заметила, что он сам что-то говорит. Слов она не слышала, но губы у него шевелились. Такие мастерски сработанные, четко очерченные губы, верхняя потемнее, чуть вогнутая, с глубокой ложбинкой, а нижняя посветлее и пышная, как будто перманентно надутая. Алиса споткнулась на ровном месте и поспешно перестала смотреть на кукольные губы. «Ничего, Сакури-сану сделает еще такой мейк, что этот обзавидуется». Из-за поворота вырулил местный житель под шофе в золотом халате на толстой подкладке и меховых сапогах, которые выглядели как звериные лапы. При виде Алисы житель широко махнул рукой и, наверное, что-то крикнул, но Алиса счастливо не слышала. Рид снова прибавил ходу и несколько шагов держался чуть впереди, загородив Алисе вид на прохожего. А потом снова притормозил, так что, оглянувшись, Алиса за ним никого не увидела. Она еще полюбовалась, как черные волосы смешно подпрыгивали единой массой при каждом шаге, но вспомнила, что надо смотреть под ноги. На Рид Снуво она еще налюбуется в поезде, когда он будет ее отчитывать за эту выходку. А он, конечно, будет. И это, наверное, даже поможет скоротать время в скучном вагоне. При всей любви Алисы сныкаться в угол и не подавать признаков жизни, долгие часы в одноместном купе ее раздражали. «У нее ведь тур!» Она тут ради впечатлений, а не чтобы кодить под одеялом. А так будут ей впечатления с доставкой прямо в купе. Алисина предсказание сбылось. Стоило всем разойтись по своим депозитным ячейкам, как Рид снова постучался в ее дверь. Большинство оркестрантов, а особенно оркестранток, предпочитали мыться в гостинице, где они проводили время до концерта, а потом ужинали. То есть, по мнению Алисы, бездарно тратили свободное время. Сама она, едва выйдя из поезда, в каждом новом городе мчалась смотреть достопримечательности, список которых ей прислала Лиза. Наскоро обедала чем-нибудь ухваченным в толчье на рынке. Главное было выбрать самый популярный лоток, чтобы у лотошника очередь поджимала и не было соблазна поболтать. Потом с нетерпением высиживала репетицию и концерт, переодевалась в спортивное и еще часика-полтора наслаждалась пейзажами, но уже на бегу. Душевая в поезде ее вполне устраивала. А чего там, помыться же просто. Ну, мало ли что тесно, зато чистенько и никакой очереди. Все уже в гостинице перемылись. Вот и сейчас Алиса стащила с себя мокрую куртку, уличные треники и спортивный лонгслив, оставшись в коротком топике и велосипедках. Взяла пакет с пижамой, полотенцем и всякими гелями. И тут-то Рид снова и постучался. Ну вот ведь, сейчас она отвалит в душ, а он решит, что ей не досуг, и уйдет. Но не слушать же его потной и липкой, так и простудиться недолго. Алиса рывком раздвинула дверь. «Сейчас я помоюсь, и будете ругаться», — пообещала она. «Можете тут посидеть». Рид снова замер, обводя ее ошеломленным взглядом и полностью блокируя проход. «Я быстро», — законючила Алиса и потерла одну ногу о другую. Рид снова следил за ней, как под гипнозом. «Ну, пожалуйста». Он вздрогнул, с усилием закрыл глаза, а когда открыл, уставился в темное окно, за которым даже огоньков уже не мелькало. «Вы в таком виде собрались по поезду расхаживать?» Алиса глянула вниз, чтобы убедиться, что ничего не порвалось. Вроде все нормально, даже пятна пота не очень видны, ткань специальная. На Рид снова тоже не было видно мокрых пятен, но и рубашка была другая. У Алисы на наряды глаз намётан. Переоделся в гостинице, значит. Ладно, хоть не заболеет, из-за нее надо надеяться. Жалко было бы видеть такой совершенный нос красным и распухшим. Сам Рид снова, кстати, достойно выдержал 40-минутную пробежку. Легкий потом не выкашлял. Небось, тоже бегает по вечерам, а ей наврал, что не принято. «Ну, как расхаживать?» — неуверенно начала она. «До душа и обратно. А что не так?» «Вы не одеты», — процедил Рид снова, так будто его повергло в шок необходимость произнести это вслух. «Ага, Алиса наконец поняла, в чем дело. Это опять история про открытые плечи и местные представления о приличиях». «А в вагоне много муданжцев?» — спросила она. «Мой брат, его жена и второй переводчик», — подумав, ответил Рид снова и прищурился с подозрением. «Что вы задумали?» «А они собираются в душ в ближайшее время?» — продолжила Алиса, проигнорировав его вопрос. «Мало ли кто чего спрашивает, не отвечать же всем». «Нет», — неуверенно протянул муданжец и насторожился еще больше. «Значит, это ваши личные проблемы, что вы не можете на меня смотреть», — пожала плечами Алиса. «И если вы не отойдете из проема, мне придется протискиваться мимо вас и, возможно, оседлать ваше бедро». Он отлетел, как пробка из шампанского. Чуть окно на той стороне холла не пробил. Алиса удовлетворенно кивнула и отправилась в душ. Но потом сообразила, что если Рид снова запугивать, он же может не захотеть потом сидеть у нее в купе и ругаться. Поэтому через два шага она обернулась и сказала его угрюмой спине. «Вы только меня дождитесь, а то как я лягу спать ненаказанная». Спина, кажется, стала еще угрюмее, но попытки удалиться по коридору не предприняла, и Алиса с чистой совестью пошла мыться. Когда она вернулась, упакованная в огромную оверсайз-пижаму, Рид снова сидел на выдвижном стульчике и прожигал взглядом свой телефон. «Алиса Хон», — прожигающий взгляд обратился на нее, но конкуренцию ему составил едкий тон. «Я, конечно, понимаю, что вы подруга Хотун Хон, и весь этот тур организован ради вас. Но все же у вас должны быть хоть минимальные представления о приличиях. Вы же не первый раз с Земли выехали, но надо же понимать, что в других местах определенное поведение не принято». «А, какая разница?» — отмахнулась Алиса, довольная, что он ее дождался. — Я и на земле не веду себя как принято, и ничего. — Но... — Рид снова через силу сглотнул, как будто у него в горле что-то застряло. — Вы же взрослый человек. Вы же понимаете, что это может привести к конфликту. — С кем? — Алиса уселась на кровать по-турецки и уставилась на Рид снова. Он очень-очень выгодно смотрелся в приглушенном освещении купе. Надо будет фотосессию такую замутить. Мое неадекватное поведение замечаете только вы, и возбуждает оно только вас. Даже в тусклом свете лицо мужика потемнело, и Алиса немного забеспокоилась. Иногда она умудрялась сказать что-нибудь настолько обидное, что люди начинали вести себя агрессивно. Ну да ничего, она успеет выскочить из купе и запереться в душевой, если что, не привыкать. «Вы ошибаетесь», — Прошипел он, почему-то пряча глаза, а потом дважды пересел на своем стульчике, нервно расправляя подол длинной рубашки. «А какая на ней тесьма! Вот бы прикупить здесь такой!» «Ну почему ошибаюсь? Кроме вас до меня никому дела нет!» Сказала она и внезапно поняла, что это правда. Она не могла припомнить, когда последний раз ее кто-то ругал за неприличные выходки. Брат, наверное, да и то еще, когда жил дома. А с тех пор Алиса встречала только молчаливое разочарование. Это было странное чувство. Она почему-то вспомнила сказку, где Ивану-дураку предлагалось выбрать из дюжин клонированных красавиц настоящую. Алиса чувствовала себя так, как будто выбрали ее, а настоящая — кто-то еще. И сейчас Иван-дурак догадается, как облажался. Вон как лицо трёт. И отворачивается. Уже начал догадываться наверняка. Как бы его отвлечь? Может, еще чуть-чуть поверил бы, что выбрал правильную? «Мне до других тоже дела нет», — выпалила Алиса первое, что пришло в голову. И это, в общем, тоже было правдой, но вряд ли удержало бы внимание Рицунова надолго. Чего он там хотел? Приличного поведения? «Но я обещаю, что больше ни с кем не буду себя неприлично вести», — заверила она. «Никто, кроме вас, меня без штанов не увидит. Идет?» Рит снова посопел немного, но в итоге сдался. «Идет». Голос у него был хрипловатым. Уж не простыл ли все-таки? Алиса огляделась и быстренько залила два пакетика имбирного чая кипятком из кранчика над столом. Благо, для этого не надо было вставать с кровати. Готовый напиток она подсунула муданшцу, чем, кажется, его напугало. Во всяком случае, он сразу покосился на дверь, как будто подумывал сбежать. Алиса снова огляделась в поисках какого-то еще способа его отвлечь. Из сумки с чаем выглядывала коробка с деревянной куклой, которую Рит снова помог ей купить сегодня утром. И тут ее осенило. «Помогите мне его назвать!» — попросила она, поспешно вытаскивая коробку. Так поспешно, что приложенная визитка помялась, а ленточка сорвалась с одного угла. Ну да, что за беда? «Назвать?» — недоуменно переспросил муданжец. «Ага!» — Алиса закивала так, что в голове зашумело, и, наконец, выколопала куклу из слишком надежной упаковки. Кукла была весьма неплохая, особенно за те деньги, что Алиса заплатила. Конечно, шарниры у нее были только в плечах и бедрах, но положение конечностей естественное, позировать на камеру сможет. И одежда вся съемная из красивых, со вкусом подобранных тканей. Лицом персонаж был, ну, прям гаевато. И нравился Алисе безмерно. «Какие у муданжцев имена бывают?» Рит снова все еще ничего не понимал. «Бывают? Что значит «бывают»?» «Ну, какие имена часто встречаются?» — нетерпеливо пояснила Алиса. «Чего это он вдруг? Простое же слово, а всеобщий у него очень гладкий. У ваших друзей какие имена?» «В основном гласные», — все так же озадаченно ответил муданжец. Тут уже Алиса растерялась. «Какие еще гласные? Может, она чего-то не знает про это слово на всеобщем? Так, ладно». «Хорошо, вас как зовут?» Его взгляд не стал ни яснее, ни дружелюбнее. «Я не обязан вам этого говорить». «Ого, да тут кое-кто без проблем грубит похлеще, чем сама Алиса». «Ну что ж, родственная душа. А туда же, приличие ему подавай». Алиса утешительно похлопала его по коленке, отчего Рит снова отшатнулся так, что чуть не отломал выдвижной стульчик от стены. «Ладно, не хотите, не говорите. Ну, вот, например, брата вашего как зовут?» Рит снова продолжал возмущенно молчать, и Алиса сдалась. «Ну что он как девица на первой в жизни дискотеке? Пёс с ним, не хотите мне даже брата сдать, так придумайте имя кукле. Мне же надо его как-то называть». Брови Рит снова поползли вверх. «Имя? Кукле? Что за бред? Имена дают только людям». «Ладно», — Алиса демонстративно сложила руки на груди. «Тогда я назову его вашим именем. Мне же Лиза говорила. Сейчас припомню». У муданжца, кажется, лицевые мышцы свело, вон как оскалился. Алиса привычно просчитала траекторию до вылета за дверь и перенесла вес на другую ногу. «Не вздумайте», — выдавил, наконец, Рит снова. «Одно имя может быть только у одного ныне живущего человека. Проклинать должностных лиц — подсудное дело. И давать имена могут только старейшины, уж никак не куклам». «Точно, Ясень, вы Ясень», — перебила Алиса, пропустившая тираду мимо ушей. «Проклинать? Старейшины? О чем он?» Он выдохнул так глубоко, что весь сдулся, даже лицо обмякло. «Это прозвище», — сказал он наконец. «У нас не принято всем подряд называть настоящие имена». «О!» — обрадовалась Алиса, поняв, что ее не послали подальше. «Так ведь разбалует чертова кукла». «А в документах что пишут? Имя или прозвище?» Ясень скривился. «Это предмет яростных дебатов, смотря в каких документах. В тех, что используются на других планетах, прозвище. У нас по-разному». Он задумчиво отхлебнул имбирного чаю, подумал и отхлебнул еще. Алиса заерзала на месте от радости. Может, еще посидит. «А как прозвище вашего брата?» «Явор. Это...» Он словил ее пустой взгляд. «Тоже дерево». «О, так можно брать название растений?» Воодушевилась Алиса, уже прикидывая, чтобы такое выбрать поэкзотичнее. Но тут ее осенило кое-что другое. «А вы ведь мое имя знаете?» Ясен кивнул. «У землян другие порядки. С ними бывает неловко, если по имени не обращаться». «А что это значит для вас?» заинтересовалась Алиса. «То, что вы знаете мое имя, что это значит?» Он неловко развел руками, чуть не расплескав чай. «Если бы вы были муданшкой и сказали мне свое имя сами, это бы значило, что вы мне доверяете». Алиса подалась вперед, наполовину свесившись с кровати, чтобы получше рассмотреть лицо муданшца, а то лампочки в купе постепенно тускнели к ночи. Груди стало прохладно, просторная пижамная рубашка провисла, так что под нее влетел сквознячок. Ясень поспешно поднял взгляд выше ватерлинии. «А давайте так», — заговорщицки прошептала Алиса. «Раз мое имя вы уже знаете, то вместо этого придумайте мне прозвище. Какое я дерево?» Ясень с лицом мученика окинул быстрым взглядом ее всю, снова уставился на лицо и все же невольно нырнул глазами пониже, прежде чем пристыженно отвернуться. «Рябинка». Алиса только собралась как-то отреагировать, как вдруг он вскочил. «Извините, уже поздно, я вам мешаю. Вы так не выспитесь. Спокойной ночи». И испарился из купе. Алиса откинулась на мягкую спинку и со всей дури врезала по ней локтем. Понял все-таки, что она не взаправдошняя. А вот больно было, по-настоящему.